Истребляются мирные селения от ярости гнева Господня. Он оставил жилище свое, как лев, и земля их сделалась пустынею от ярости опустошителя и от пламенного гнева его».